Глава 38. Я долго мучилась с выбором песни. В основном мы с ребятами из Майки Стар всегда исполняли роковый репертуар. Но сейчас, после их предательства, отчего-то любовь к этому стилю музыки во мне куда-то исчезла. Да и образ был не тот. К тому же, пусть это было и глупо, но я хотела, чтобы на этот раз императору Брайну понравилось мое пение больше, чем моя магия тогда. Хотя дракон и уверял меня в том, что был поражен моим голосом. Я решила все буквально уже в самый последний момент. Идея пришла в голову, и я уже не представляла ничего другого. Поэтому сейчас, находясь в драконьем кресле посреди подсвеченной фонарями и прожекторами сцены, украшенной цветами, я держала в руках микрофон и, глядя на Брайна в толпе, пела довольно необычную для себя мелодию, но все же безумно красивую. «Аве Мария!» Если честно, мне с детства нравилась эта мелодия, но никогда не думала, что смогу ее спеть сама, да и что буду. У меня был довольно высокий голос, поэтому пела я ее на октаву выше положенного. Но от этого песня не стала звучать хуже. Напротив, она будто бы была хрустальной. Словно тысячи колокольчиков, словно горный ручей, свежий и нежный. Я смотрела, как восторженно на меня смотрят люди в зале, какими глазами смотрит Брайн, как включаются под звук моего голоса поющие фонтаны и цветомузыка, и понимала, что сейчас я бесконечно счастлива, что мне в принципе больше ничего и не нужно сейчас, ведь в моей жизни случилась настоящая сказка, и сотворили ее не Майки Стар, а всего один человек, вернее, дракон, император Брайн. Заканчивая песню, я хотела было счастливо улыбнуться, но улыбка сама сползла с моего лица, потому что передо мной стояла она. Та, что тогда горела в моем пламени. Та, что мучила и держала в заперти настоящую леди Миккеланс Вельвет. Та, что приняла облик Кайла, тем самым подставив его. И она же, скорее всего, обращалась в Лесли, чтобы привести меня в тот мир, где я встретила дракона. «Что ты здесь делаешь?» – спросила невольно я. Лицо девушки-метаморфа было обезображено шрамами. Каким-то образом она выжила, да еще и быстро вылечилась. Она стояла прямо напротив меня, на сцене, глумливо рассматривая кресло, в котором я сидела. «Твой неудачник-император постарался на славу!» – выплюнула она мне в лицо. Никто ничего не замечал вокруг из зрителей. Время словно остановилось, и для Брайна тоже. А у меня бешено стучало сердце. Было страшно, очень страшно. «Говори, что забыла здесь? Пришла поглумиться?» «Нет, просто хочу завершить начатое. Ни в одном из миров не должно существовать ни тебя, ни императора Брайна. Кстати, а он молодец, нашел способ пройти за тобой». Правда, это ничем ему не помогло и не поможет. Я нахмурилась. «Не понимаю, зачем ты это делаешь?» «Зачем?» «Мой план был хорош, удивительно хорош. Я хотела с помощью Миккеланс подобраться к Брайну. Видишь ли, он очень мне неудобен, ведь по праву трон должен занимать кое-кто из другого рода. Из рода Александритовых драконов». «Все считали, что они вымерли, но это не так. Вместе с ними наш клан готовил давно нового правителя. Вот только Брайн был идеально защищен. По крайней мере, я так считала. Его безумная сестренка меня тоже весьма позабавила. Тоже хотела власти». «Но зачем ты поменяла нас телами? Зачем нужна была я?» «Как?» – притворно вздохнула Шелла. «Ведь ты его истинная пара. Я специально нашла тебя в другом мире. Он не смог бы не влюбиться в тебя. Он сходил и сходит с ума. Когда бы он назвал имя невесты, я поменяла бы вас местами и все. После официальной помолвки. Но ее не произошло. Эта дурочка, сестрица Брайна, тебя похитила. Что было дальше, сама знаешь. Вы начали приближаться к месту, где я держала леди Вельвет. И я поняла, что мой план провалился и придется уничтожать вас самой. Все равно не понимаю, чем бы тебе помогла настоящая Миккеланс. Я завербовала ее, использовала определенные заклинания. Она бы или умело уговорила Брайна отречься, или убрала бы его. Ну как? Ужасно! Кисло проговорила я, а в следующий миг Шелла кинулась на меня. Я поняла, что не успеваю ничего сделать, слишком быстро все произошло. Зажмурилась, понимая, что каким-то образом моя магия не работает, и приготовилась к чему-то ужасному. Но вместо этого услышала женский крик. В руке императора Брайна был сияющий полупрозрачный меч. Острым концом он придавливал Шеллу к земле. Та меняла лица, словно маски. Они сползали с нее, сминались. Я поморщилась от отвращения. Ее лицо больше напоминало желе, чем человеческий облик. «Спасибо!» – выдохнула, радуясь, что Брайн все же меня спас. «Я... все замерли и...» «Думала, что я тоже поддался ее магии, глупышка!» – улыбнулся мужчина. «Меня с детства учили, как реагировать в подобных ситуациях. Поэтому мне не составило труда подыграть, как только я заметил изменение магического фона». «Тварь!» – рыкнула Шелла, попытавшись вырваться, но меч у ее груди засиял ярче, и девушка зашипела от боли. «Осторожнее со словами! Я ведь могу и отдать приказ о том, чтобы тебя казнили!» «Ты не валендорил же, император! К тому же трон скоро займет тот, кому он принадлежит по праву!» «Это твоему авантюриновому дракону?» «Ветвь прервалась на официальном уровне!» «Моя власть законна!» – отозвался Брайн. И хотя внешне он казался спокойным, я все же заметила, что на лбу у него пролегла глубокая складка. «Ты предал свой народ! Твоя сестра убивала твоих же любовниц, а ты сидел сложа руки! Никто тебя больше не поддерживает! Тебя все ненавидят, император Брайна-неудачник!» Я заметила, как побелел дракон. На миг мне стало его жалко. «Его поддерживаю я», — сказала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «И мне этого достаточно», — улыбнулся мужчина. «Что же до трона и власти, то я буду разбираться с этим, когда вернусь обратно, как и с тобой, метаморф». Шелла вновь зашипела, и тут произошло что-то невероятное. Ее тело вдруг начало втягиваться в необычный меч Брайна, как будто было призрачным, превращаясь в туман. «Она же не умрет?» «Нет. Меч лишь на время ее трансформирует, чтобы я мог перенести ее назад и предать суду. Ее тело восстановится, но ее ждет суровое наказание». Я кивнула. «Тебе и правда пора. У тебя много дел». Мне стало грустно. «У нас». «Что?» «Я без тебя никуда не уйду, Майки».